Гоген потерпел поражение на всех фронтах. Иногда в гостях у Морисы, глядя на играющую в доме девочку, художник гладил ее светлые волосы и рассказывал о своих собственных детях. Закрыв глаза, он говорил глухим голосом, точно обращаясь к самому себе. Он говорил о них так, как говорят о мертвых, и машинально перебирал локоны девочки. Никогда Гогену не стать снова отцом Алины и четырех сыновей. Никогда. «Дочурка моя», — бормотал он. «Я не хочу больше видеть европейцев», — признавался Гоген Морису. Будущее было беспросветным, и поэтому в памяти оживали озаренные светом юга острова Океании. В зелени деревьев сверкали красные цветы кинафы, длинные белые цветы пандануслого дерева, желтые цветы бурао. По лиственной крыше его хижины скользили ящерицы. Дни и ночи таити, души живых и души мертвых. Гоген снова вслушивался в безмолвие таитянской ночи великое таинственное По. Дега привел на вернисаж в галерею Дюран-Рюэля одного из сыновей Руара, и в ответ на расспросы Руара о Гогене напомнил ему басню «Ла Фонтена. Волк и собака». Руар Анри, 1833-1912, французский коллекционер и художник, близкий друг Дега. «Гоген, — сказал Дега, — и есть тот самый тощий волк без ошейника. А тощий волк спрашивал себя, неправильнее ли будет снова уехать подальше от человеческого жилья на свои уединенные острова». На выставке были проданы лишь немногие картины. Вырученных денег не хватило, чтобы покрыть расходы. Мансы, который, не раздумывая, заплатил за Ио Орана Мария 2000 франков, остался исключением. Но и Мансы внес только третью часть суммы в задаток. Мэтте, куда более ловкая коммерсантка, чем Гоген, предполагала, что выставка принесет гораздо больше денег. Смягчившись, она приглашала мужа в Копенгаген и заставила Алину написать отцу письмо, в котором девочка спрашивала, много ли картин он продал. «Увы, нет», — отвечал ей Гоген, — «иначе я с большим удовольствием послал бы вам какие-нибудь хорошенькие подарки, чтобы они украсили вашу рождественскую елку. Не сердитесь на вашего отца, бедные мои дети, за то, что в доме мало денег. Придет время, когда вы, быть может, узнаете, на чьей стороне правда». Отношения Гогена с женой становились все более натянутыми. В большей части писем, которые он получал из Копенгагена, содержались одни только раздраженные требования денег из наследства дяди Зизи. «Как ты можешь думать, что я получил деньги и не посылаю их вам?» Гоген терпеливо объяснял жене, что выплата наследства задерживается, что придется еще подождать, что сам он кое-как перебивается, делая долги, но все это не производило на Мэтта ни малейшего впечатления. Гогена начали раздражать эти бесконечные причитания, от которых толку нет, а вреда много. Тем более, что он был в отнюдь неподходящем настроении, чтобы их выслушивать. Его любовь выстояла против всех испытаний, которые ему пришлось пережить за 10 лет. Несмотря на резкие слова, которыми они обменивались с Мэтте, несмотря на обоюдное молчание, оно было самым горьким, образ любимой женщины сохранился в сердце Гогена почти без изменений. Теперь этот образ рушился. Гоген увидел Мэтте не такой, какой он ее любил, а какой она была на самом деле — холодной, черствой, неспособной на душевное движение, не продиктованной личной, причем самой непосредственной выгодой. С тех пор, как Гоген высадился в Марселе, его отношения с женой доказывали ему, как беспочвенны были иллюзии, которыми он тешил себя 10 лет. Мэтта его не любила. Его охватывало чувство одиночества, безысходного одиночества. Действительность снова обманула его мечты, и на этот раз особенно жестоко, потому что на этот раз он был ранен в самое сердце. Рухнул мир его чувств, крах был полный.